Мика Ртуть. «Дети грозы». Книга третья. «Зови меня смерть». Интермедия. 16 лет назад. Суарт. По спящей улице мчался всадник. Лицо его скрывал капюшон, спина пучилась горбом под плотным плащом. Усталый конь, роняя хлопья пены, остановился на центральной площади, между двух одинаково темных громад с высокими шпилями. Всадник оглядел попеременно оба храма, пытаясь понять, который из них сестры, а который брата. Но не обнаружил ни одной подсказки. Оба храма в темноте выглядели одинаково. Зато в тишине особенно отчетливо слышался цокот копыт, пока еще далеко, за несколько кварталов от храмов. «Сестра, сохрани!» Осенив лоб малым окружьем, всадник скинул плащ. По плечам рассыпались светлые волосы, а горб за спиной оказался мягкой корзиной, из которой высовывалась детская голова. Человек спешился и снял со спины корзину, вынул малыша, закутал в шаль и направился к дверям ближайшего храма, того, что был слева. Опустившись на колени, осторожно уложил спящего ребенка на крыльцо и провел над ним руками, роняя золотые искры. Малыш завозился во сне, улыбнулся, но не проснулся. И исчез. Стук копыт приближался. Человек вскочил, закинул корзину за спину, прикрыв сверху плащом. Взлетел на лошадь и поскакал прочь. Едва горбатая фигура скрылась за поворотом, на площадь выехала пятерка всадников, закутанных в плащи с капюшонами. Первый молча поднял руку, призывая всех остановиться. Также молча спрыгнул с коня и направился к дверям правого храма, поднялся по ступеням и постучал. «Благословенны будьте, путники!» «Что привело вас в обитель светлой сестры?» — улыбнулся заспанный седобородый настоятель. «Проходите, помолимся рассвету». «Где ребенок?» Настоятель пожал плечами. «Вам только что оставили ребенка. Где он?» «Простите, но никакого ребенка нам не оставляли. Приют не здесь». «Отдайте. Это сын нашего господина. Его похитили. Отдайте». «Сочувствую вашему господину, но ребенка здесь нет. Прошу, зайдите в храм, посмотрите сами». Халир Белый, настоятель храма Светлой Райны, распахнул обе высокие двери, выпуская в уходящую ночь янтарный свет фейских груш и тонкий аромат шафрана. Отпихнув его, гость встал на пороге и осмотрел белые каменные стены, украшенные резьбой и мозаиками, круглый камень посередине единственного зала, пустые деревянные лавки. Не говоря ни слова, он развернулся и быстрым шагом направился к четырем неподвижным фигурам, вспрыгнул на лошадь, махнул рукой, и кавалькада с места в карьер покинула площадь близнецов.